Первопроходец. Том 2. Глава 1. Мне кажется, я допустил ошибку, продав сразу так много системных вещей. Как только я вышел из лавки, практически сразу заметил хвост. Парочка людей с классом ассасин активно меня преследовала на пути в таверну. И вот что же с ними делать? Прикопать где-нибудь незаметно или просто скрыться из виду? С одной стороны, можно было бы и прикопать, но тогда сразу станет понятно, кто это сделал, а надо ли оно мне. Придется быстро ретироваться домой, а я еще не закончил свои дела в этом городе, значит, надо продержаться как можно дольше. Немного подумав, я решил просто запутать преследователей и создал иллюзию с помощью кольца, а сам ушел призрачным шагом в сторону. Двойника я направил в район трущоб, пусть преследователи погоняются за ним там, а я пока попробую снять комнату в нормальной гостинице. Денег у меня теперь много, только вот нет ни монетки меньше золотого, и появись я с таким богатством в трущобах, куда бы мне надо было отправиться по логике, думаю, ничем хорошим это не закончится. Как только преследователи клюнули на мою наживку и достаточно отдалились, я решил переодеться, чтобы не светить везде своими системными шмотками. Кто знает, сколько еще здесь обитает таких, как этот купец, что могут с первого взгляда определить качество вещей. Обычных шмоток у меня с собой не было, так что я собрался заглянуть в местный магазин одежды, который показался на вид дорогим и престижным. Попробую отыграть какого-нибудь зажиточного купца, может, это принесет какие-то плоды, правда, пока не знаю, какие именно, и что вообще я хочу получить от своего пребывания в этом городе. Хотя, моя прелесть, висящая сейчас на шее, уже является отличным результатом данной авантюры. «Добрый день, чем могу вам помочь?» — спросила симпатичная продавщица, как только я зашел в магазин. «Здравствуйте, милая девушка, я решил продемонстрировать все свое обаяние, мне необходимо приобрести хорошую одежду, достойную зажиточного купца. Есть у вас такое?» «Конечно, уважаемый, вы пришли по адресу, наша лавка является лучшей в городе». Она окинула меня оценивающим взглядом. «Позвольте полюбопытствовать, каков бюджет?» «Если честно, я только сегодня прибыл в город и не знаю актуальных цен». Я развел руками и широко улыбнулся, но пару-тройку золотых готов потратить на хороший костюм. У девчонки мгновенно загорелись глаза после услышанной суммы, и она быстренько взяла меня в оборот. В итоге, на все про все ушло около часа. Я перемерил немало одежды и остановился на двух комплектах по одному золотому каждый. Не скажу, что одежда была какой-то невероятно качественной по меркам моего мира, а по сравнению с системной вообще так себе, но в целом неплохой. Похоже, качество вещей в мире Эразии сильно отстает от земного, что неудивительно. Хотя, не на свидание же мне идти, так что пойдет, выглядит прилично, и ладно. К тому же, продавщица заверила меня, что именно так одеваются самые богатые люди города. Вот так, прибарахлившись под стать местному бомонду, за не очень скромные два золотых, я отправился искать гостиницу, ну или таверну, которую мне посоветовали доблестные стражи порядка. Больших усилий это не потребовало, и уже через несколько минут я увидел большую вывеску, довольно яркую, по местным меркам. Это было такое же двухэтажное здание, как и множество других вокруг. Я сразу представил себе атмосферу фэнтезийного кабака и открыл дверь. Внутри все оказалось довольно прилично, во всяком случае, на входе. Меня встретил довольно просторный и красивый коридор, а также не менее симпатичная девушка Хастис, которая быстро оценила мой новый наряд и заулыбалась во весь рот. Фэнтезийного кабака я, к сожалению, не увидел. Все здесь было вполне прилично, даже немного в духе моего мира. Отдельные помещения для разных целей. Имелся довольно просторный по местным меркам холл, где можно было забронировать номер, минуя шумные компании, отдельная столовая для постояльцев и бар. Я решил пока не привлекать к себе внимание и снял комнату сразу на два дня, после чего поднялся на второй этаж и осмотрелся. Номер обошелся мне в 14 серебряных, и за эту цену я получил в свое распоряжение простенькую деревянную кровать, такой же деревянный комод и шкаф с резными дверцами. На полу был постелен какой-то довольно невзрачный ковер, и на этом все. Да уж, не так я себе представлял премиум-класс. Никаких удобств, естественно, не было предусмотрено ввиду отсутствия в этом мире водопровода и центральной канализации. Мне пояснили, что помыться и сходить в туалет можно в специально отведенных для этого помещениях, пользоваться которыми могут только клиенты из премиум-сегмента. Для остальных существуют общественные бани и туалет на улице. Короче, романтика в чистом виде. Рюкзак свой я убрал в инвентарь, сделав вид, что оставил в комнате, и отправился на первый этаж, посетить местный бар. Да, время было раннее, но оттуда уже доносились различные веселые звуки. Задачей моей было послушать, что говорят вокруг, может, пообщаться с барменом, ведь эти ребята всегда в курсе всего, что происходит в городе. Так я зашел в заведение и устроился за барной стойкой. Народу вокруг было немного, всего три шумных компании сейчас проводили время за выпивкой. Я заказал какой-то дорогой местный напиток с какими-то сушеными ягодами в качестве закуски и невзначай завел диалог с барменом. Напиток оказался, на удивление, даже не мерзким, но и не сказать, что очень уж вкусным. Какой-то аналог самогона на чем-то сладком, только довольно легкий. Думаю, земной алкоголь на фоне этого произвел бы настоящий фурор. Проведя за этим невероятно скучным занятием около часа, я узнал, что две из трех компаний приехали сюда из других городов и даже странно открывающийся завтра рынок рабов. Вот так неожиданность. Получается, работорговля распространена здесь по всему миру. Для меня вообще слово «раб» звучало как-то чуждо и неуместно, как для выходца из современного общества, но, похоже, придется пересмотреть свое отношение, ведь побороть это явление у меня явно не получится, да я даже и пробовать не стану, у меня есть куча своих задач, но вот найти кого-то полезного, купить и пригласить к себе в качестве полноправных жителей, а не рабов, было бы неплохо. Тем более, у меня имеется немало местных золотых, которые тратить мне особо некуда. Вот только в таком случае возникает актуальный вопрос, а как мне их переправить к себе в деревню? Не буду же я труда пешком добираться, я даже не знаю толком, в каком направлении двигаться, и сколько времени такая дорога может занять, но об этом определенно стоит подумать. Со слов бармена я узнал, что в большинстве человеческих государств рази рабами становятся либо не люди, либо различные должники и преступники. Некоторые уходят в рабство добровольно, чтобы расплатиться за родственника, к примеру, нередки случаи продажи собственных детей самыми бедными слоями населения, просто чтобы дать им возможность выжить, пусть и в таких условиях. Сами они не могут прокормить семью. Короче, ужас. Третьей компанией оказались авантюристы, которые обсуждали задание по истреблению какой-то мелкой живности. Я просканировал их оценкой и понял, что эти ребята меня совершенно не интересуют. Уровни от 8 до 11, очень плохое снаряжение, да и внешний вид в целом. Уж не знаю, с кем они собрались сражаться, но мне кажется, что эти ребята даже быка одного не завалит. За небольшие чаевые бармен рассказал мне об интересных местах в городе и указал, как к ним пройти. В первую очередь меня интересовало место проведения рынка рабов и какой-нибудь магазин, где можно купить карту города и окрестностей, чтобы занести на карту в интерфейсе. Этим местом оказалась лавка начертателя, находившаяся буквально в двух кварталах. Еще я узнал местоположение банка, куда можно будет положить свои золотые под проценты, если останутся лишние. Поместье местного лорда, которое я планирую пока обходить стороной, вот уже с ним я точно не собираюсь встречаться в ближайшее время. Арены, где можно вызвать кого-то на бой совершенно законно и сделать на себя ставку, ну и прочих всяческих магазинов и мастерских. В принципе, считаю, что время провел не зря. Думал сначала подойти познакомиться с пьяными работорговцами, чтобы вытереться в доверие, но передумал, стало как-то противно общаться с этими людьми, да и не знаю, пригодятся ли они мне. Так что, решил пока сходить в эту лавку начертателя. Как раз было еще время до ночи. Искомое место обнаружилось быстро, даже искать не пришлось, так что я со спокойной душой зашел внутрь, где меня встретил сухенький мужичок лет 45. «Добрый вечер, уважаемый, чем могу быть полезен?» Он вежливо поклонился, оценив мой наряд. «Здравствуйте, я только сегодня прилетел в город, и мне нужна его карта. Имеется у вас такое в наличии?» Я решил сразу же изложить цель своего визита, желательно еще, чтобы окрестности на ней тоже были обозначены. «Конечно, сейчас принесу, стоимость составит 5 серебряных». Продавец удалился куда-то в подсобное помещение буквально на минутку, а потом вынес небольшой сверток и протянул мне. Редко кто интересуется подобным товаром, разве что заезжие купцы и работорговцы, а вы на них не похожи, как мне кажется. Простите за любопытство. Вы совершенно правы, Я простой путешественник, особого значения я его словам не предал, но немного насторожился, этот мужик не так прост. Я применил на него оценку, и результат меня удивил. Человек, уровень 19, класс, начертатель. Надо же, пока это самый высокий уровень, который я встретил в городе. Похоже, этот дядька далеко не самый простой владелец лавки. Простите мою невежливость, совсем забыл представиться, заговорил продавец. Пока я рассматривал карту, меня зовут Марко Воллер, класс-начертатель, но думаю, вы и так это уже знаете, верно? Конечно, это же лавка начертателя, я пожал протянутую руку, меня зовут Роман, я немного о другом, уважаемый Роман, он внимательно посмотрел мне в глаза, мы же оба понимаем, что я имею в виду класс, о котором вы узнали, когда просканировали меня, с чего вы взяли, Марко, задал я вопрос, а сам уже начал думать, куда прятать труп, и что мне за это будет. Я уже давно живу на свете, и научился различать влияние оценочных навыков на себя, хоть это и большая редкость в наше время. Он поднял руки в успокаивающем жесте, не нервничайте, пожалуйста, я вам определенно не враг. И что же ты от меня хочешь, Марко? Как-то резко стало не до церемонии и вежливости. Мы уже перешли на ты, отлично, я только за, начертатель слегка улыбнулся, я хочу просто поговорить. Узнать друг друга получше, может даже подружиться. Вот так просто, не очень-то я и верил его словам, хотя он не казался каким-либо злодеем. И зачем тебе это? Должно быть тебе известно, Роман, что тебя вовсю ищет местный лорд. Его люди уже приходили ко мне, спрашивали, не заходил ли в лавку некий человек, одетый полностью в волшебные вещи. Он внимательно взглянул мне в глаза, ожидая реакции. Я догадывался, скажем так, зачем отрицать очевидное? А каков твой интерес? Хочешь сдать меня лорду, или попытаться уговорить пойти с ним на контакт? Ха-ха-ха, как раз наоборот, уважаемый, рассмеялся он искренне, как мне показалось, граф Драгомир, скажем так, не лучший представитель человечества, он совершил столько преступлений за время своего правления, что даже уму непостижимо. Кроме того, он является моим кровным врагом. Так что я уж точно не собираюсь никоим образом оказывать ему содействие в чем-либо, тем более, в укреплении власти. Тогда я не понимаю, чего ты хочешь. Да и что такого особенного во мне, что я так резко понадобился сильным мира сего, тем более, как инструмент для укрепления власти. Я немного расслабился и уже передумал доставать меч из инвентаря. Понимаешь, Роман, какое дело, Марко немного задумался, решая, как правильно начать рассказ. Смею предположить, что ты не из нашего мира, так ведь, даже если бы это было и так, что это меняет? Ответил я вопросом на вопрос. Хорошо, что не отрицаешь. Легкая улыбка вновь появилась на хмуром лице собеседника. Давай я немного расскажу тебе о том, как устроен мир Арази. Я кивнул и он продолжил. Наш мир не совсем обычный, если бы он был животным, то его можно было бы отнести к категории падальщиков. Он поглощает другие миры, находящиеся на грани гибели, или уже погибающие. Это мне известно, и что дальше? Пока ничего нового я не услышал. Предполагаю, что эту информацию ты узнал от помощника, который находится у тебя в голове, да. Он вновь пронзительно посмотрел мне в глаза, можешь не отвечать, и так понятно, не волнуйся, я сохраню твой секрет, да и другим людям будет куда сложнее распознать, кто ты. Считай это особенностью класса начертателя, видеть суть. Допустим, я тебе верю, пока, какой интересный класс у этого дядьки. Хорошо, так вот, так уж сложилось, что какая-то сверхсущность, вселенная, бог, воля мира, как ее здесь называют, неважно, решила сделать так, чтобы у жителей поглощенных миров имелся хоть какой-то, но шанс на выживание, и для этого эта сущность создала так называемых героев, людей из других миров, которые каким-то образом появляются в Арази куда как раньше положенного времени, задолго до начала поглощения. Ты хочешь сказать, что я и есть один из таких героев? Я считал себя кем угодно, но уж точно не героем, не слишком ли громкое название для того, кто только оказался здесь, и толком ничего не знает о мире. Поверь мне, это название вполне подходящее, ведь для того, чтобы быстрее войти в курс дела, у героев всегда имеется интеллектуальный помощник, обладающий куда большими знаниями, чем все библиотеки мира. Марко сделал жест указательным пальцем в потолок. Кроме того, у героев всегда бывает какой-то уникальный класс и такой набор навыков, который даже не снился местным царям и императорам. Хм, с такой точки зрения я на все это еще не смотрел, а ведь и правда, по сравнению с местными, я за очень короткое время довольно серьезно прокачался, даже при том, что почти половину времени провел в своем мире, добывая ресурсы. История показывает, что, кем бы ни был такой человек, он практически всегда привносит невероятный вклад в развитие мира, если только не погибнет по глупости на самом раннем этапе развития. Марк рассказывал все это как-то восторженно и воодушевленно, но только то, каким будет этот вклад, полностью зависит от характера и выбора героя. Каким путем он пойдет, будет ли созидателем или уничтожителем, одиночкой или командным игроком, какую сторону выберет, и так далее. Поэтому буквально каждый местный правитель пытается привлечь героя на свою сторону, ведь это непременно должно будет его возвысить. А как часто появляются герои? Этот вопрос заинтересовал меня после такого рассказа. Точной информации у меня нет, да и не думаю, что она имеется хоть у кого-то, начертатель задумался, могу только сказать, что таких людей бывает всего несколько на каждое сопряжение, которое происходит раз в несколько сотен лет. Понятно, я постучал пальцами по витрине магазина, переваривая услышанное, получается, что ты хочешь отговорить меня от союза с местным лордом, чтобы я вступил в союз с тобой и помог его свергнуть. Не совсем так. Да, мне очень бы не хотелось, чтобы такой урод, как граф Драгомир, получил поддержку героя, но в первую очередь, я хотел просто пообщаться с тобой, узнать, что ты за человек, какой путь собираешься выбрать, чем планируешь заниматься в нашем мире. Союз героя со мной невозможен, я слишком незначительная персона, хоть и обладаю редким классом. Человек я довольно простой, во всяком случае, был им раньше. Я задумался о том, что стоит рассказывать, а что нет. Попадание в этот мир изменило меня. Если раньше я был абсолютным одиночкой, то теперь решил следовать по пути созидания и защиты разумных. Ты сказал разумных, а не людей. Почему? Вот тут Марка, казалось, искренне удивился. Хорошо, я расскажу. Так уж вышло, что, попав в этот мир, я оказался в самом центре злого леса, как вы его называете. Глаза собеседника округлились, и решил строить там свое поселение, чтобы попавшим в Аразию людям из моего мира было где жить, да и не только им. В лесу я встретил разумную расу зверолюдей, с которыми наладил торговлю. Несколько из них даже переехали к нам в деревню. А еще мне довелось выручить из беды несколько простых местных подростков, которые оказались отличными людьми, и я решил, что хочу помогать не только жителям своего мира, но и этого, кем бы они ни были, независимо от расы. Достойная цель, герой, мой слух невероятно радуют твои слова. Хозяин лавки расплылся в, как мне показалось, довольной и искренней улыбке. Подумать только, деревня в злом лесу. Вот почему о тебе никто еще не слышал, это многое меняет. Никому неизвестный герой-созидатель, строитель одинаково великодушный ко всем расам. Я читал о многих героях, но строителей среди них еще не было, насколько я знаю, это что-то новенькое. Хотелось бы мне посмотреть, к чему это может привести. А как ты попал в курс, прошел подземелье и получил бонусом в награду телепорт в ближайший город? Я уже не видел смысла скрывать такие факты от Марка. Он показался мне хорошим человеком, мне стало интересно, как живут местные, вот и перенесся. Подземелье, подумать только. А хотя, чего это я, это же злой лес, абсолютно неизведанная территория. Начертатель начал задумчиво почесывать подбородок, прости за столько вопросов, Роман, но мне очень любопытно, а как ты собираешься вернуться обратно? У меня есть навык, я ответил максимально коротко. Навык, невероятно. Он аж подпрыгнул от удивления, а этот навык может перенести только тебя одного, к сожалению, да, а почему ты спрашиваешь? Мне стало интересно. Понимаешь, здесь, в Пурсе живут люди и нелюди, которым совершенно некуда податься, но многие из них являются очень хорошими, да и ценных специалистов среди них можно найти, думаю, они бы с радостью примкнули к герою, да и тебе бы пригодились в новом поселении. Я уже думал об этом, но пока решения не нашел. Я тяжело вздохнул, еще этот рынок рабов завтра, наверняка там можно найти ценные кадры, ты не подумай, я бы выкупил их и предложил вольную жизнь в моем поселении. Рабство я не поддерживаю, его в моем мире давно искоренили. Эх, как бы я хотел отправиться с тобой, чтобы служить такому высоконравственному герою до конца жизни. Марко мечтательно посмотрел вверх, ладно, Пойдем со мной, попробую тебе помочь, чем смогу, и покажу кое-что. Мы спустились в подвал лавки, который оказался больше самого магазина раза в три. Тут находилась небольшая библиотека, состоящая из нескольких стеллажей с книгами, довольно старыми на вид, различные шкафчики, столики, инструменты. Имелась даже кровать, видимо, Марка живет прямо здесь. «Присаживайся, Роман», он указал рукой на старенькое кресло, «а я пока попробую поискать нужную информацию. Эти книги достались мне по наследству, и в них может быть подходящее сведение. Скажи, пожалуйста, как называется твой навык? Возвращение, ну а что, вдруг и правда поможет?» Около получаса начертатель копался в книгах, пока не выдал свой вердикт. «Кажется, нашел». Он сел на стул напротив меня и положил перед собой увесистую старую книгу. «Вот, смотри, тут говорится о подобном навыке. Правда, называется он немного по-другому, но, думаю, сути это не меняет. У одного из самых известных героев древности, согласно истории, была похожая способность, но он мог не просто перемещаться в место, которое считал домом, но и открывать небольшой портал на короткое время, в который могли пройти и другие. И как это сделать? Это же как раз то, что мне нужно. К сожалению, тут не написано». Марко пролистал несколько страниц и задумался, а что если просто прокачать уровень навыка? У тебя есть свободные очки, вот ведь я идиот. Даже и не подумал о таком простом решении, а ведь оно лежало на поверхности. Да уж, Рома, надо быть внимательнее. Я тут же вложил одно очко в навык, и описание его изменилось. Возвращение, УР-2, позволяет на одну минуту открыть портал домой. Диаметр портала, 2 метра. Получилось. Я радостно вскочил с кресла, спасибо тебе, Марко, а я ведь не догадался, тоже мне, герой, тебе еще многому предстоит научиться, друг мой, ничего страшного, значит, ты теперь можешь перенести и других, а сколько? Я зачитал ему описание навыка, и начертатель буквально просиял, да за минуту можно полсотни человек провести, вот это я понимаю, геройская способность, ладно, давай покажу, что хотел, и будем думать, что делать с твоим новым навыком. Он положил книгу на место, а сам сходил в дальний угол помещения и принес небольшую коробку, которую поставил на стол передо мной. «Смотри, это мои работы, думаю, что-то тебя может заинтересовать». Он бережно открыл коробку, и я удивленно уставился на содержимое, ведь там было, на что посмотреть. Свиток телепортации в Пурс, свиток массового заживления, свиток заклинания огненный всплеск, свиток заклинания поиск. И таких тут имелось штук 15 разных, но больше всего мое внимание привлек последний. Свиток улучшения масштабируемого оружия, шанс успешной активации 59%. Глава 2. Марко, это все ты сделал? Я не мог поверить своим глазам. Да, Роман, это результаты работы первоклассного начертателя. Он гордо выпрямил спину, коим я и являюсь, заинтересовало, еще бы, особенно вот этот свиток, я показал на свиток улучшения, переедешь ко мне в деревню, прости, уважаемый, я бы с радостью, но не могу, Марко грустно опустил глаза, меня держит здесь клятва, постой, тебя заинтересовал этот свиток, неужели у тебя есть такое оружие, да, вот, я достал из инвентаря свой любимый меч, сколько ты хочешь за эти сокровища, нисколько, считай это моим небольшим вкладом в дело героя, можно, начертатель робко спросил разрешения взять меч в руки, да, пожалуйста, я был не против, а что за клятва, если не секрет, это долгая история, но я расскажу, Марко вертел меч в руках и смотрел на него завороженным взглядом, я не всегда был хозяином лавки. Когда-то я служил при дворце, изготавливал свитки для предыдущего лорда, да я уже понял, что ты не так прост, как можешь показаться на первый взгляд, я даже не удивился началу рассказа. Мне нравилась моя работа и жизнь, но все изменилось в один момент, чувствовалось, что воспоминания довольно болезненны для начертателя, когда к власти пришел проклятый Драгомир. Этого ублюдка интересовали не столько мои работы, сколько моя жена, он силой забрал ее и дочь у меня и посадил под замок где-то в темнице замка. Я всячески пытался вернуть семью, написал даже императору, который, по слухам, ценил мои произведения, но результата это не дало. Вот же урод, ненавижу таких, они думают, что раз у них есть власть, то они могут делать все, что им вздумается. И что же случилось дальше? А дальше случился заказ моих свитков от императорской гвардии, Драгомир пришел ко мне, а я ответил, что не буду больше для него ничего делать, пока он не вернет мне семью. Тогда он знатно разозлился и выставил ультиматум: либо я делаю все, как он говорит, либо моим жене и дочери конец. Было видно, как тяжело Марко вспоминать эти события, до сих пор они ранили его в самое сердце. Мне не оставалось ничего иного, кроме как согласиться. Я упорно трудился над заказом несколько месяцев, тогда я еще надеялся, что у этого ублюдка осталось хоть немного чести, и он содержит свое слово. И конечно же это оказалось не так. Да, я уже примерно понял, к чему ведет мой новый товарищ. Да, пока я работал, он всячески пытался добиться расположения моей супруги, в том числе и шантажом, но она оставалась верна мне, пока эта мразота не пригрозила убийством дочки, которой на тот момент было всего 5 лет. У Марка из глаз потекли и слезы, жена не поверила, что он опустится до такого и снова отказала, а он сдержал свое обещание. Он убил мою дочь, вот же сука, я не смог сдержать эмоций. После этого жена впала в отчаяние и попыталась отомстить, но у нее не вышло, и Драгомир убил ее, поняв, что ничего ему не светит. Начертатель сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями. Я ничего не знал и продолжал работать, а когда заказ был готов, он пришел за ним, и вместо оплаты закинул меня в тюрьму, как родственника предателя. Там мне обо всем и рассказали надзиратели. Я уже смирился со своей участью, но поклялся, что если каким-то чудом смогу выжить, то посвящу всю оставшуюся жизнь мести. И как ты выбрался? Внезапно вмешался император. Он не хотел терять ценные кадры из-за амбиций своего тупого родственника, и приказал освободить меня, даже извинился и подарил эту лавку, разрешив не иметь никаких дел с Драгомиром. С тех пор я выполняю только имперские заказы, ну и делаю всякое для себя, чтобы однажды уничтожить того, кто сломал мою жизнь. Сочувствую, Марко, я похлопал его плечу, такое под силу пережить не каждому. Я бы очень хотел тебе помочь, но понятия не имею, как это сделать. Если бы ты свершил свою месть, что бы ты стал делать дальше? Я бы с чистой совестью стал служить тебе, герой, но разве я могу просить тебя о подобном? Я подумаю, что можно сделать, хоть пока не имею ни малейшего представления. Мне очень захотелось помочь этому человеку. Но раз ты можешь изготавливать свитки телепорта в Пурс, то я еще вернусь, и не раз. И мы обязательно что-нибудь придумаем, я обещаю. Спасибо, Роман, я рад, что не ошибся в тебе. Заплаканный Марко поспешил пожать мне руку. Твои слова многое для меня значат, и у меня есть союзники и некоторые намтки плана. Пока тебя не будет, я постараюсь продумать его детально. Ну а сейчас давай поговорим о завтрашнем рынке рабов. Можно я сначала попробую применить свиток, как это делается? Мне уже не терпелось попробовать улучшить разделитель небес. Конечно, свитки твои, как я и сказал, к твоему следующему появлению я постараюсь изготовить еще. Он достал блокнот и приготовился записывать, какие тебе нужны в первую очередь. Телепорты однозначно, если мы хотим что-то противопоставить Драгомиру, то мне нужно будет их как можно больше, чтобы я смог привести союзников, ведь с помощью навыка я могу попасть только домой. Я даже не задумывался, это лежало на поверхности, ну а остальные на твое усмотрение, они все полезны, но особенно свиток улучшения. Понял тебя, но вот именно с ним будут трудности, у меня нет ингредиентов для создания такого. Ну да, как всегда, легко не будет, кто бы сомневался. Ладно, давай пока попробуем тот, что есть. Что нужно делать? Я взял меч в одну руку, а свиток в другую. Разверни пергамент, положи меч сверху и пожелай активировать. Надо же, как просто, должно сработать. Я сделал все, как и сказал Марко, и через пару десятков секунд свиток исчез, а система выдала сообщение. Разделитель небес улучшен. Сила плюс 5, ловкость плюс 3, плюс 2 к остальным характеристикам. Доступны укороченная и удлиненная формы. Меч преобразился и внешне, стал более изящным и утонченным, да и просто красивым. Я взял его в руку и попробовал придать удлиненную форму. Он засветился, и практически мгновенно превратился в какое-то подобие длинной катаны. Красиво, интересно, как это отразится на боевых характеристиках. Да и обращаться с катаной я совершенно не умею. Надо будет пробовать. Все это время Марко стоял в стороне и завороженно смотрел на происходящее. Невероятно, первый раз за всю свою жизнь я вижу такое. Это чудо, воскликнул он, как только отошел от представления. Да уж, я тоже, и это твоя заслуга, Я в очередной раз поблагодарил нового товарища, у тебя действительно уникальный класс. Роман, уже практически ночь, давай обсудим завтрашние планы. Он не стал развивать тему восхищения дальше, решив ее сменить. Кого ты хочешь выкупить? Какие классы тебе нужны? Да практически любые. Мое поселение пока очень небольшое, и людей крайне мало, да и откуда им взяться в лесу? Мне нужны и воины, и простые работяги. Если удастся найти кого-то уникального, то я буду очень рад. Вот только хватит ли мне денег? А сколько у тебя есть? Марко спросил прямо в лоб. Около 50 золотых, я не видел смысла скрывать. Уж не знаю, много это или мало. Это довольно приличная сумма, ее должно хватить на покупку многих. Начертатель призадумался, только вот много высокоуровневых специалистов все равно не купишь. Подожди минутку. Марко опять удалился в дальний угол комнаты. Вот, держи, он протянул мне мешочек, здесь еще 50 золотых. Я копил их давно, в надежде, что они помогут моей мести, но думаю, будет правильным отдать их тебе. Марко, я не могу принять их, я был просто в шоке от такой щедрости, мы знакомы первый день, и ты уже доверяешь мне сбережения всей своей жизни, а что если я окажусь не тем, кем тебе представляюсь? Я уже успел узнать тебя, Роман, мне этого достаточно, не спорь, бери, тебе сейчас нужнее, только, он немного замялся, не решаясь продолжить, говори, не стесняйся, у тебя есть какие-то условия, очень на это похоже, не совсем условия, скорее просьба, говорил это Марко очень аккуратно, я хочу попросить тебя покупать не только самых нужных рабов, но и самых нуждающихся, помоги тем, кому требуется помощь в первую очередь. Такие рабы, как правило, стоят очень немного, от них стараются избавиться как можно быстрее, но их никто не покупает, и они быстро умирают в неволе. Хорошо, я и сам думал об этом, я выполню твою просьбу, мы в очередной раз пожали друг другу руки, только вот куда мне их всех деть после покупки, я же не смогу открыть портал прямо на рынке, нужно какое-то помещение. Заходи утром ко мне, я все подготовлю. Есть у меня парочка должников, которые будут рады расплатиться, предоставив помещение, начертатель стал прикидывать что-то в голове. Пойдем вместе, я помогу, чем смогу. Хорошо, спасибо тебе за все, Марко, увидимся завтра. Мы распрощались, и я отправился к себе в номер. Надо же, какая судьбоносная встреча состоялась сегодня, подобного я никак не ожидал. Похоже, у меня появился настоящий союзник и новый друг. Почему я ему так легко поверил? Все просто, правдоруб почти весь наш разговор был у меня в руке, и ни разу не нагрелся, а значит, Марко говорил исключительно правду. Дойдя до таверны, где я снял номер, я немного призадумался. Они вычислили ли меня? Может, в комнате уже ждут люди лорда? Вполне вероятно. Было бы, если бы я не общался до этого с местной стражей. Они слишком ленивые и нерасторопные, чтобы действовать так быстро. К тому же, ночевать я там не собираюсь. Зайду в какой-нибудь темный уголок, открою портал на склад и переночую на земле, так будет надежнее. К тому же, пообщаюсь с Антоном, хотя бы по телефону. Интересно, как у него продвигаются дела, но, думаю, он не подведет, ведь бывший босс доверил мне свою семью, а это многое значит. Подойдя к двери своего номера, я прислушался, пытаясь услышать какое-либо шевеление внутри, но нет. Комната была пуста. Я зашел внутрь, осмотрел помещение на предмет незваных гостей и вышел обратно в коридор. Портал я решил открыть в одной из кабинок VIP-туалета, так будет безопаснее. Переместившись на склад, я застал там Антона лично, несмотря на позднее время. Он сидел в моей каморке, перебирая кипу бумаг. «Привет, ты как тут? Не ожидал тебя здесь встретить в столь поздний час». Я сходу дал о себе знать. «Фух, Ром, не пугай так». Антон аж подскочил со стула от неожиданности. «А я не думал, что ты появишься, ты же собирался уйти на несколько дней». «Да, но портал-то я могу открыть из любого места, да и ночевать там небезопасно. Я немного засветился, и меня ищут местные правители». Я коротко рассказал о своих сегодняшних приключениях. «Значит, говоришь, рабы?» Партнер стал ходить по комнате туда-сюда, обдумывая новые вводные. «Наверное, новые люди нам не помешают». Но можем ли мы быть уверены в их лояльности? Да, в отличие от нашего мира, в Аразии с этим проще, там можно дать системную клятву верности, и она убьет давшего, если тот ее нарушит. Я поделился с ним информацией от помощницы. так что в этом плане волноваться не о чем. Лучше подумай о том, что нам теперь понадобится куда больше материалов и провизии. За это не переживай, я и так закупаю все по максимуму. Вот смотри, он протянул мне планшет с таблицами, я уже снял все свободные помещения вокруг и заказываю все фурами. Нам должно хватить на годы вперед, ну или на месяцы точно. Денег пока достаточно. Мне уже перевели первый транш за мою долю в компании. Это радует, не жалеешь, что вписался. Я примерно знал ответ, но спросить все же хотелось. Конечно нет, что за вопросы. Антон искренне удивился, ты дал мне шанс начать новую жизнь, да еще и с приличной такой форой, так что не волнуйся, я его не упущу. Рад слышать, ладно, я тебе доверяю, да и времени у меня не особо много, нужно поспать, так что изучать таблицы не буду, я ведь реально устал за этот день, слишком много всего нового. Не вопрос, отдыхай. Партнер не стал меня напрягать лишней информацией. Получается, уже завтра мы сможем начать перенос всего добра в новый дом, если все пойдет, как я планирую, то да, я примерно прикинул, сколько времени мне понадобится завтра в Пурсе. Кстати, я нашел союзника, и он сможет снабдить меня телепортом, так что в город я еще вернусь, тут есть, чем заняться. Звучит обнадеживающе, завтра поговорим подробнее, спи, а я пошел принимать доставки. Сейчас же ночь, я удивился такому рвению Антона. Это Москва, друг мой, он улыбнулся, открывая дверь, она никогда не спит. Утром я телепортировался обратно в Пурс, оказался в том же самом туалете, никого рядом не было, повезло. Зато в коридоре я услышал какое-то бурное шевеление. С помощью теневого шага заглянул туда и понял, что не зря решил ночевать на земле. Вся гостиница была забита солдатами, похоже, персонал не стал соблюдать инкогнито постояльца, чего и следовало ожидать. Недолго думая, я повторно активировал шаг и переместился прямо на улицу, а следом еще и еще, на максимально возможное расстояние. Нет меня и нет в таверне, пусть караулит, а я пока займусь делами. Нужно как можно быстрее свалить отсюда и возвращаться уже в полной боевой готовности и с подмогой. Не знаю, когда это станет возможным, но точно не сейчас. В данный момент у меня другие планы, да и Марка, скорее всего, меня уже ждет, потому как поспал я этой ночью непозволительно много, можно сказать, опаздываю. Раз уж меня опознали в новой одежде, я решил переодеться в системную, в ней хотя бы сражаться будет удобнее, если что-то пойдет не так. Так я и поступил, заглянув в ближайшую подворотню, к старому образу добавил разве что полумаску на нижнюю часть лица, ну и меч повесил на пояс, создавая образ этакого воителя-намника. С одной стороны, буду притягивать взгляды прохожих, а с другой, тут таких немало, и лишний раз подходить вряд ли кто-то станет. До лавки начертателя добрался без проблем, она была закрыта, и я не стал стучать, переместившись внутрь призрачным шагом. Марка нашелся в подвале, где вел беседу с каким-то мужиком. Времени особо не было, так что я решил сразу показаться. «Приветствую, я вышел из-под действия навыка, знатно перепугав обоих, прибыл, как и договаривались, все в силе». «Да, здравствуй, Роман», Марко быстро вернул себе спокойный вид. «Мы как раз тебя ждем, разреши представить, это Зерос, негласный глава трущоб, он мой союзник». «Очень приятно», я пожал руку здоровяка, который выглядел, как Шварценеггер в лучшие годы. «И я рад познакомиться, герой», пробасил качок очень низким голосом. «Зерос предоставит нам помещение и людей для сопровождения купленных рабов. Начертатель стал вводить меня в курс дела. Тебе останется только прийти туда, как только закончишь с покупками. Мне, как ты понимаешь, нежелательно светиться рядом с тобой, так что сопровождать тебя будет сегодня его дочь, она должна подойти с минуты на минуту. Понимаю, Драгомир уже устроил на меня засаду в гостинице, но я ушел незамеченным». Я коротко поведал о последних событиях. «Скажи честно, Зерос, я могу тебе доверять?» Я сжал в руке правдоруб. «Да, герой, можешь, как и моей дочери, артефакт не потеплел. Хорошо, мы полностью на стороне Марка и желаем ублюдку Драгомиру только смерти. Слишком много крови он попил у моих людей. Хорошо, верю, спасибо за помощь, каков план?» В это время раздался стук в дверь. «А вот и Сера, я пойду открою». Марко поднялся со своего кресла. «Как раз все и обсудим вместе». Сера оказалась красивой подкачанной девушкой лет 25, она была одета в роскошное платье по местным меркам, естественно, не системное. На лице было много косметики, но это ее образ не портило. В целом, идеальная сопровождающая для богатого купца или аристократа. Как только мы познакомились, Марко начал обсуждение плана. Он был максимально прост и понятен. Я в компании Серы хожу по рынку, совершаю покупки, если это так можно назвать. А Зероса и его люди отводят рабов в условленное место в трущобах. По словам начертателя, туда не должны сунуться стражники, обычно они подобные места обходят стороной. Ну а после, я прихожу туда и открываю портал, и все, прости-прощай. Обратно я, конечно же, вернусь, только пока неизвестно, когда. Нужно будет подготовиться и немного прокачаться, а Марко и Зерос в это время придумают что-нибудь здесь. Вернуться придется даже не один раз, сначала я прилечу, чтобы забрать сделанные начертателем свитки телепорта, а потом уже будет основной заход. Как только с обсуждением было покончено, мы с Серой отправились на рынок рабов. Девушка вела себя довольно скромно и молчаливо, что меня, в принципе, устраивало. Не было настроения разговаривать по душам, да и мониторить округу на предмет возможного хвоста приходилось постоянно. Не думаю, что меня станут искать именно здесь, ведь по логике вещей, для чего могут понадобиться рабы одинокому страннику. Да и слишком здесь много сегодня будет всяких шишек, в том числе и приезжих, чтобы устраивать облавы. Не того уровня мероприятия, на нем, можно сказать, держится добрая часть экономики графства, как пояснил мне Марко. Сам рынок уже начал работать, и нас пропустили на него без проблем, видимо, оценили внешний вид, в первую очередь, моей спутницы, и признали достойным. Оказавшись на территории этого мероприятия, я немного офигел от масштабов. Территория этой ярмарки занимала чуть ли не четверть города, многие здания были сданы в аренду работорговцам, а самые небогатые размещались прямо на улице, держа свой товар в клетках. Честно говоря, было больно смотреть на всех этих несчастных, замученных, исхудавших, но сделать я ничего не мог. К сожалению, скупить всех я пока не в состоянии, да и пристроить мне их некуда. По словам Серы, здесь сегодня собрали несколько десятков тысяч рабов. Стоит отметить, что людей среди них было мало, встречались, конечно, периодически, но в основном в клетках сидели различные зверолюди, эльфы, орки, гномы и прочие представители незнакомых мне рас. Пока проходили мимо клеток, я сканировал их обитателей для того, чтобы примерно понять способности рабов, их уровни, классы и сопоставить с ценами. Пока все несчастные были, в основном, небольших уровней, от 3 до 10, даже чуть меньше, чаще всего класс отсутствовал или являлся каким-то бесполезным, из разряда танцовщица, грузчик, проститутка и так далее. И да, примерно 2/3 разумных в клетках были молодыми девушками, продававшимися понятно для каких целей. Сера сказала, что в самом начале всегда стоят беднейшие из работорговцев с довольно посредственными лотами, а кого-то действительно стоящего можно найти где-то в центре этого мероприятия, самые престижные и богатые купцы размещаются именно там, в собственных павильонах и магазинах. Именно в центр мы и направились. Я не терял надежды найти хороших воинов и мастеров, они мне ой как нужны, просто необходимы. Так мы и двигались, осматриваясь по сторонам, иногда заходя в открытые двери, куда настойчиво приглашали зазывалы, но никого интересного пока так не встретили. Мне, конечно, было жалко несчастных девушек в клетках, но их я покупать пока не собирался. Да, можно их переквалифицировать в полевых работников, горничных, садоводов, но это уже роскошь. Пока мне необходимо строить поселение и развивать его инфраструктуру. Если так никого и не найду, то придется покупать их, за неимением кого-то более ценного. Стоимость одной такой кошкодевочки уровня 5, к примеру, составляла всего лишь 30-50 серебряных, неделя жизни в гостинице, наподобие той, в которой я снимал номер, просто ужас, как в Аразине ценится жизнь разумных существ. Спустя пару часов такого брожения, мы с Серой наконец-то вышли на квартал, в котором начинался премиальный рынок, и на самом переходе я увидел щуплого старичка, в клетке у которого был всего один человек, ну как человек, его можно было бы посчитать за такового, если бы не почти трехметровый рост, 6 рук и синеватый оттенок кожи. Вот это махина. И как деду только удается контролировать такое существо. Ну-ка, а что скажет оценка? Полутитан. Уровень 35. Класс. Монах. Ну ни хрена ж себе. Вот это я понимаю. Воин так воин. Пожалуй, стоит побеседовать с ним и дедушкой. Что-то мне подсказывает, что здесь не так-то все и просто. Это пока максимальный уровень из тех, что я встречал в этом мире. Да еще и Титан, пусть даже наполовину. Такой соратник мне явно бы не помешал. Глава 3. Здравствуйте, меня заинтересовал ваш раб. Могу я узнать цену? Я буквально подлетел к старичку на крыльях любопытства. Добрый день, молодой человек. Дедушка даже слегка поклонился. Цена на моего товарища составляет 15 золотых, однако, есть нюанс. Что за нюанс? Позвольте узнать. Всего пятнашка, для такого экземпляра это не так уж и дорого, надо брать. Он сам решает, продаваться ли покупателю. Дед буквально ошарашил меня своим заявлением. Это как так? Я ничего не понял, что это за раб такой странный. Вот так, уважаемому Бриксу явилось видение, всех подробностей не знаю. Могу лишь сказать, что после этого он добровольно ушел в рабство. Его условием стал самоличный выбор хозяина. Вот такие пироги. Даже и не знаю, как на это реагировать. Получается, мне нужно поговорить непосредственно с ним, уходить просто так, даже не попытавшись, я не собирался. Все верно, молодой человек. Старик повернулся к клетке, постучал по ней, а дремавший до этого великан лениво открыл глаза. Наставник, с вами хочет переговорить потенциальный покупатель. Титан поднялся на ноги и начал пристально всматриваться в мое лицо. Я хотел было открыть рот, чтобы поздороваться, но он прервал меня жестом одной из рук и продолжил пялиться. Спустя пару минут такого созерцания, Брикс преклонил колено со словами: «Готов служить вам, хозяин». Опешили все, и я в том числе. Даже старикан, кажется, изрядно удивился, неверяще посмотрев на своего, кем он там ему приходится, а то я уже запутался. Вот так просто, не хочешь даже поговорить, узнать меня хоть немного? Как-то мне не верилось в такое удачное стечение обстоятельств. В этом нет необходимости, хозяин, я ждал все это время именно тебя. Голос у синекожего гиганта был низким и приятным. Именно твое лицо я видел в грезах, которые показал мне оракул, так что готов служить. Ну раз так, то я согласен. Познакомимся поближе позже. Я достал мешочек с монетами, 15 золотых, мне деньги не нужны. Это чисто символическая плата за услуги моего старого товарища. Он кивнул в сторону дедушки. Не могу не отплатить ему добром за то, что он был все это время со мной. Понял, принял, я отсчитал 15 монет и передал старику. Тот вежливо поблагодарил и открыл клетку. Будьте добры, капните своей кровью на ошейник, чтобы права владения перешли к вам. Молодой человек, так я и поступил, и система просигналила, что у меня появился собственный раб. Сомнительное достижение, конечно, с моральной точки зрения, но что поделать, как говорилось в одном фильме, не мы такие, жизнь такая. Добро пожаловать, Брикс, рад тебя приветствовать в составе своей армии, я готов освободить тебя от рабства на условии принесения тобой клятвы верности, но об этом поговорим позже. Я решил вкратце рассказать новому товарищу о дальнейших действиях. А сейчас, думаю, тебе стоит отправиться с моими людьми в место сбора. Туда довольно скоро приду и я. Мне не нужна свобода, хозяин, я сам выбрал свой путь. Он скрестил верхние руки на груди, а нижние облокотил на пояс. Позволь сопровождать тебя сегодня, меня многие знают здесь. Думаю, смогу помочь подобрать тебе достойную армию. А с чего ты взял, что мне нужна армия? Я вопросительно поднял правую бровь. А разве это не так? Здоровяк ответил таким же жестом. Твоя правда, я сдался как-то слишком быстро, но может и правда будет полезен. Ладно, оставайся, посмотрим, что из этого выйдет. Не будем терять времени, пошли дальше. Когда Брикс удалился вместе с новым хозяином, Еремей наконец-то облегченно вздохнул. Неужели это закончилось? 10 лет он таскался по рабским рынкам вместе с мастером. 10 долгих и мучительных лет, и угораздило же Еремея когда-то ляпнуть, что он сделает все, что угодно для того, кто спас его семью из лап стаи диких монстров. Тогда он даже не думал, что придется отдавать долг так долго, но вышло, как вышло. И все-таки странный он, этот Брикс, хоть и чертовски сильный, просто пришел в один момент к Еремею и попросился в рабство, пусть и временное. Видите ли, явилось ему видение, что он должен будет служить какому-то великому человеку, а встретит он его только будучи рабом. Так они вдвоем и таскались по всем рабским рынкам уже много лет, но человек этот так и не находился. И вот сегодня, как бы невзначай, мастер Брикс просто преклонил колено перед молодым парнем и пошел за ним. Еремей никак не мог поверить в увиденное, Это просто уму непостижимо. И что де старику теперь делать? Он так ждал сладкой свободы, но совсем разучился ей пользоваться, куда податься. Родной город далеко, однако, его семья должна быть еще там. Ждут ли они старика, или совсем забыли? Неважно, теперь у Еремея имеются большие деньги и все время мира, он наконец-то вернется домой, с подарками. Но все равно, как-то волнительно за мастера, привык он уже к его странной компании. «Удачи тебе, мастер Брикс, пусть боги хранят тебя», — тихонько прошептал дед Еремей, и отправился подальше от этого проклятого арабского рынка. Удалось немного поговорить с новым соратником, пока шли дальше в поисках кого-то стоящего. Он сказал, что сразу узнал во мне героя, и теперь наши судьбы навсегда связаны. Я могу полностью рассчитывать на него, и Брикс костьми ляжет, но ни за что не подведет, ибо так ему велел оракул и какие-то его боги. Глубже копать в этом направлении я не стал, нафиг оно мне надо. Лезть в теологию местных титанов, подробно расспрашивать о нем тоже пока не стал, ибо надо побыстрее закончить дела в Пурсе и быстренько сваливать к себе в деревню. Ребята там наверняка волнуются, да и здесь тучи начали надо мной сгущаться, я прямо чувствую это всеми клетками. Рановато мне пока вступать в противостояние с местным лордом. Хотя, в теории, было бы неплохо заиметь здесь постоянную резиденцию, только кто же мне даст? А так, можно было бы торговать нашими товарами, а покупать какую-нибудь мебель, тех же рабов, простую одежду, в конце концов. Пока у нас всего этого добра хватает из земли, но скоро лавочка прикроется, и нужно будет как-то крутиться. В этом плане Пурс выглядит довольно-таки неплохо. Городок, в целом, приятный, хоть я и успел посмотреть только маленькую его часть. Вот если бы еще правитель был адекватный, это многое бы изменило. А еще мне нужен Марко. Человек с такой профессией просто незаменим, так что рано или поздно я собираюсь помочь ему осуществить свою месть. Кстати, из забавного, пока происходила вся эта ситуация с Бриксом, я тайком наблюдал за поведением Серы, и оно меня сильно позабавило. Я отчетливо видел, как глаза девушки округлялись все больше и больше, да так и остались в таком состоянии до сих пор. Мне кажется, у нее что-то поломалось в голове от удивления, может, она знала Титана раньше. Если он так долго скитался по рынкам рабов, то многие должны были запомнить такую махину. Наконец, мы дошли до района, где продавали элитных воинов. Брикс привел нас сюда прямой наводкой. Как правило, они продавались отрядами, и это были не какие-то захваченные рабы, а настоящие вояки, которых тренировали с детства. Оказывается, существуют целые страны, которые промышляют подобным заработком. Их бойцы стоят дорого, но, по словам великана, оправдывают свою цену на все 100. В этом районе уже не было клеток на улице, вместо них торговля шла исключительно в закрытых помещениях, а снаружи бегали лишь зазывалы с листовками. Мы зашли в первую попавшуюся дверь, где обнаружили человека, который продавал мускулистых мужиков с бычьими головами. Я просканировал первого попавшегося. Таурин, уровень 14, класс, воин. Ну да, все, как и говорил Брикс, неплохой уровень и выносливое тело, даже на первый взгляд кажутся отличным приобретением. Стоимость продавец озвучил серьезную. 3 золотых за каждого. Покупка минимум от 5 особей. Я начал было задумываться о приобретении пятерки другой, только вот Титан их забраковал, сказав, что эти ребята, мягко говоря, не страдают от избытка интеллекта, способны выполнять только четкие команды, буквально дословно, из разряда. Если прикажешь им что-то охранять, не смыкая глаз, они даже моргать не будут. Пожалуй, такие мне и вправду не нужны. Идем дальше. Стоит отметить, что покупателей на рынке было не так чтобы много, я бы даже сказал, слишком мало, меньше, чем продавцов, это показалось мне странным. Для кого в таком случае все это устроено? Оно же должно как-то окупаться по идее, хотя, сегодня только первый день, так называемая ярмарка будет длиться еще неделю, а некоторые продавцы останутся и после. Может, основная часть клиентов прибудет позже, не знаю, но это даже хорошо. Выбор максимальный, только вот внимание я привлекаю немало, особенно с таким сопровождением в виде синекожего гиганта. Следующим местом посещения стал соседний павильон, где продавали ящеролюдов. Эти ребята меня заинтересовали гораздо больше, хотя бы потому, что классы у них были не только воин, но и более узкоспециализированные. Копейщик, лучник, защитник, мечник. Строили они тоже по 3 золотых, и я, посоветовавшись со спутниками, решил купить две звезды по 5 ящеров. За оптовую покупку мне даже сделали скидку в размере 4 золотых. В итоге, мной были составлены две группы по 2 мечника, по одному защитнику, копейщику и лучнику в каждой. Отдав за зеленокожих ящеров 26 монет, я передал их Сере, которая повела ребят к людям Зероса. Дальше их доставят до места встречи, где они будут дожидаться меня. Ну а пока мы пошли дальше. Долгое время нам не попадалось никого интересного, я уже начал подумывать о наборе простых рабочих, только вот проблема в том, что я не успею за один портал переправить слишком много народа, так что пока придется выбирать тщательнее. Так мы с Бриксом и двигались от магазина к магазину, пока мой взгляд вдруг не зацепился за клетку, в которой ютилось довольно большое количество темных и светлых эльфов, преимущественно подростков. Но внимание мое привлекли не они, а две взрослые эльфийки, темная и светлая соответственно. Эльф уровень 22, класс, диверсант, темный эльф уровень 21, класс, маг пустоты. Надо же, первый встреченный мной маг на этом рынке, да еще и такой редкой стихии, ну как мне кажется. Во всяком случае, я о такой магии не слышал. Остальные же подростки ничем не выделились, класса ни у кого не было, а уровни они имели совсем маленькие. Но две эльфийки меня заинтересовали, и я решил подойти к продавцу, расспросить подробности. «Добрый день, уважаемый, позвольте полюбопытствовать о ваших подопечных», я обратился к мужчине средних лет с уставшим видом и мешками под глазами. «Здравствуйте, вас заинтересовали две эльфийки», безразличным тоном спросил продавец. «Все верно, что можете рассказать о них, какие навыки, цена». Он накинул меня грустным взглядом, потом обратил внимание на моего спутника, проморгался, опять посмотрел на меня и как-то даже воодушевился. «Вон та темненькая, маг, владеет нестандартными заклинаниями высокой силы, а светленькая, скрытник, отличный разведчик, диверсант и убийца, обе примерно 20 уровня, стоимость каждой составляет 8 золотых, кажется, он уже устал все это рассказывать покупателям, только есть один нюанс, и какой же, позвольте полюбопытствовать». «Ну конечно, куда же без нюанса, как всегда, а давайте, вы лучше спросите у них сами, уважаемый, они лучше объяснят». Он повернулся к клетке и отключил какой-то артефакт, который, как я понял, блокировал звук внутри клетки. «Лайза, Луна, с вами хочет поговорить покупатель». Эльфийки переглянулись между собой, пожали плечами, поднялись на ноги и подошли к краю клетки. «Что ты хочешь, человек?» – спросила темная, которую звали Луна, как-то недобро на меня посмотрев. «Здравствуйте, уважаемые эльфийки, меня зовут Роман, и я хотел бы выкупить вас обеих, но продавец сказал, что есть какой-то нюанс». Я попытался разглядеть хоть какие-то эмоции на ее лице, но кроме раздражения ничего не увидел. «Расскажите, в чем дело?» «Хорошо, я расскажу». Луна переглянулись с подругой, и та кивнула в ответ. «Нашу деревню разрушили работорговцы. Пока мы с сестрой были в походе, они убили всех взрослых, оставили в живых только подростков. Когда мы вернулись, то было уже поздно. Мы собирались сражаться до последней капли крови, но поняли, что в таком случае потеряем и всех оставшихся родичей, так что нам пришлось сдаться. Сочувствую вашему горю», я вежливо преклонил голову. «Только я так и не понял, что за нюанс. Мы сдались в рабство без боя, но взяли с ублюдков волшебную клятву, что продадут нас только всех вместе». Она посмотрела на меня еще внимательнее, и решающее слово будет за нами. «Если покупатель покажется нам с сестрой сомнительным, то мы можем отказаться. Итак, ты все еще хочешь выкупить нас? Мне как раз нужны рабочие руки, так что, почему бы и нет?» Я быстро принял решение. «В моем поселении найдется место всем, единственное, несколько дней возможно придется пожить без удобств, пока будут строиться жилища, но пища и кров у вас будут всегда». «Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, что думаешь, сестра?» Темная эльфийка повернулась к светлой. «Я согласна, если ты принесешь клятву, что не избавишься от наших сородичей, как только представится возможность. Кажется, у нее характер более мягкий, хоть и диверсант». «Хорошо, я готов принести такую клятву», я незамедлительно согласился. «Ну а что, я так и так не планировал ничего плохого в отношении этих эльфов. Более того, мне нужны не рабы, а верные союзники, так что я освобожу вас всех, как только прибудем на место, и у вас будет выбор, остаться и принести клятвы верности, или пойти своей дорогой. Даже так, верится с трудом, но если это будет магическая клятва, то мы согласны, заключила светлая эльфийка по имени Лайза. Приноси клятву, и мы готовы служить. Подождите, а хватит ли у меня денег на всех? Я резко спохватился, ведь реально, если все по 8 золотых, то это перебор. Заплатить нужно будет только за нас с сестрой, остальные идут в довесок, весело оскалилась Луна. Никто не хочет содержать столько ртов, которые мало что могут дать взамен, даже рази двух таких воинов, как мы, добавила Лайза. Многие хотели выкупить нас, но никто не соглашался на клятву. Ты первый, человек Роман. Хорошо, я уверенно кивнул девушкам, клянусь. Система сообщила мне, что клятва принята и перемещена в специальный раздел в интерфейсе, где я смогу теперь мониторить все системные клятвы, которые принес я, или принесли мне. Удобно, однако. Эльфийки сильно удивились, но как-то даже подобрели сразу. А я подошел к продавцу и протянул 16 золотых, сообщив, что мы договорились. Да ладно, ну наконец-то. Он быстренько спрятал золото в карман. Спасибо тебе, добрый человек, думал, уж никогда от них не избавлюсь. Вроде мелкие, а жрут в три горла. Ну удачи тебе с ними. Он открыл клетку и принялся вызывать эльфов по одному, чтобы я капнул кровью на каждый ошейник. Ага, жрут в три горла. Как же, подумалось мне, глядя на несчастных изможденных эльфийских подростков. Некоторые даже стояли с трудом, что явно говорит о голодании. Какие же все-таки ублюдки эти работорговцы. Так бы и прибил на месте, но нельзя. Сера к нам уже вернулась, так что я передал эльфов ей, введя Луну и Лайзу в курс дела. Она сначала посмотрели на меня недоверчиво, но я сказал, что должен попробовать спасти как можно больше людей из рабства, и они послушно пошли в пункт сбора. Всего эльфов оказалось 15, не считая двух воительниц, 13 девочек и 2 мальчика. Видимо, с мужским полом у них проблемы. Итого, у меня уже 28 разумных. Я задумался, скольких успею провести через портал за минуту, если без заминок и непрерывным потоком, то, наверное, человек 50, вряд ли больше. Так что дальше следует выбирать тщательнее. Но не мог же я пропустить целого мага пустоты, что бы это ни значило, такой союзник мне точно должен пригодиться. Еще некоторое время побродив по рынку, мы с Бриксом осмотрели немало воинов, но купил я только 3 оборотней. Все 3 имели 15 уровень и превращались в волков, мне они показались перспективными бойцами. За каждого я заплатил по 4 золотых, в итоге, у меня осталось 30 монет.